Глава третья. Мы обедали в комнате для завтраков. Огромная столовая почему-то наводила на меня тоску. Томас, который весь день был в довольно хорошем настроении, с заходом солнца погрустнел. Он постоянно заглядывал в углы комнаты, которые при свечах, горевших на столе, оставались в тени. В общем, обед прошел не очень весело. Затем я пошла в гостиную. Дети должны были приехать не раньше, чем через 3 часа, и я собралась вязать, поскольку привезла с собою около 2 дюжин пар подошв для тапочек разных размеров. Я всегда посылаю в дом престарелых на Рождество вязаные тапочки и решительно стала подбирать нитки, чтобы не думать о предыдущей ночи. Но я никак не могла сосредоточиться. Через полчаса, заметив, что вместо светло-зеленых ниток стала вязать голубыми, я бросила это занятие. Взяв с собой половину запонки, я направилась в буфетную. Томас начищал столовое серебро. В комнате сильно пахло табаком. Я вдохнула воздух и огляделась. Трубки нигде не было. «Томас, вы сейчас курили?» «Нет, мэм», — ответил он. Он был сама обиженная невинность. «Это запах от моего пиджака. В клубе джентльмены...» Томас не закончил свою речь. В буфетной запахло горящей тканью. Томас схватился за пиджак, подбежал к раковине, налил стакан воды и очень аккуратно вылил ее в правый карман. «Томас», — сказала я, когда он смущенно вытирал пол, — «курение... это ужасная и вредная привычка. Но если вы курите, то курите открыто и не прячьте зажженную трубку в карман пиджака. Вы принадлежите себе самому, и если хотите сгореть, это ваше дело. Но дом не мой, и я не хочу, чтобы он тоже сгорел. Вы когда-нибудь видели эту запонку?» Нет, он никогда не видел такой запонки, но взгляд его был какой-то странный. «Нашла ее в холле», — сказала я безразличным тоном. Глаза старика под мохнатыми бровями хитро смотрели на меня. «Здесь происходит что-то странное, мисс Иннес», — он покачал головой. «Обязательно что-то случится. Вы не заметили, что большие часы в холле остановились?» «Глупости. Часы всегда останавливаются, если их не заводить, не так ли?» «Они заведены. И все же остановились вчера ночью в 3 часа», — торжественно ответил он. «Более того, эти часы ни разу не останавливались с тех пор, как умерла первая жена мистера Армстронга. И это еще не все. Нет, мэм, прошлые 3 ночи я спал здесь, и когда выключили электричество, мне был подан знак. Моя лампа была полна керосина, но она все время гасла, что бы я ни делал. Как только я закрывал глаза, лампа гасла, а это знак смерти. В Библии говорится, пусть свет всегда горит, и когда невидимая рука гасит свет, это признак смерти точно». Старик говорил убежденно. По спине у меня пробежали мурашки. Он продолжал что-то бормотать себе под нос, и я ушла. Позже услышала, что в буфетной что-то разбилось. Лидди сообщила, что Бьюла, моя черная как смоль кошка, выпрыгнула откуда-то как раз тогда, когда Томас держал в руках поднос с посудой. Для него это было уже слишком, и он уронил поднос. Шум мотора автомобиля, поднимавшегося в гору, стал для меня музыкой, а когда я увидела Гертруду и Хелси, то подумала, что мои неприятности закончились. Гертруда стояла в холле и улыбалась. Шляпка ее сползла на бок, волосы под розовой вуалью растрепались, но все равно выглядела она прекрасно. Гертруда очень хорошенькая, и никакие шляпки не могут испортить ее внешности. Я совсем не удивилась, когда Хелси представил мне молодого человека приятной внешности, который кланялся мне, но смотрел на труд. Это странное имя Гертруда привезла к нам из школы. «Я привез гостя, тетя Рэй», — сказал он. «Прошу его любить и жаловать в этот уикенд. Позволь мне представить Джона Бейли, но называй его, пожалуйста, Джек. Через 12 часов он будет называть тебя тетей. Я его знаю». Мы пожали друг другу руки, и я получила возможность рассмотреть мистера Бейли. Это был высокий парень лет 30 с маленькими усиками. И я еще подумала, зачем он носит усы? У него красивый рот, и когда он улыбнулся, то показал белые ровные зубы. Никогда не знаешь, почему некоторым мужчинам нравится, чтобы их верхняя губа была покрыта волосами, которые лезут в тарелку, когда они едят, и почему некоторые женщины накручивают свои волосы на какие-то ужасные проволочки. В остальном он был очень приятным на вид, крепкого сложения, загорелый. Смотрел прямо в глаза, что мне всегда нравится. Я так подробно рассказываю о мистере Бейли, потому что во всей этой истории он играл важную роль. Гертруда устала с дороги и рано отправилась спать. Я решила ничего им не говорить, подождать до следующего утра, а потом рассказать о наших приключениях как можно более непринужденно. А в общем-то, что произошло? Кто-то смотрел на нас через стекло, что-то свалилось ночью, несколько царапин на ступенях лестницы и сломанная запонка. Что же касается Томаса и его рассуждений, то он был излишне суеверен. Это была суббота. Мужчины отправились в бильярдную. Я поднималась по лестнице и слышала, как они там беседовали и гоняли шары. Кажется, Хелси остановился у клуба, чтобы заправить машину, и среди прочих гостей, которые приезжают сюда на воскресенье, встретил там Джона Бейли. Бейли нетрудно было убедить. Возможно, Гертруда знала почему. И они привезли его к нам. Я подняла Лидди, чтобы она приготовила им что-нибудь поесть. Томас был далеко, в своем домике для садовника, и я не стала придавать значение ее страхам и нежеланию идти на кухню. Потом я легла спать. Мужчины все еще находились в бильярдной, когда я задремала. Последнее, что помню, был вой собаки возле дома. Она выла и выла, не переставая, то громче, то тише. В 3 часа ночи меня разбудил выстрел. Казалось, стреляли за моей дверью. На какой-то момент я остолбенела. Потом услышала, как Гертруда вскочила с кровати. И тут же она открыла дверь, соединяющую 2 наши комнаты. «О, тетя Рэй! Тетя Рэй!» — закричала она в истерике. «Кого-то убили! Убили!» «Это воры!» — сказала я. «Слава богу, в доме есть мужчины!» Я надела халат и тапочки, а Гертруда в это время дрожащими руками зажигала лампу. Потом мы отворили дверь в коридор. На верхней площадке лестницы собрались горничные, бледные и дрожащие. Среди них была Лидди. Они смотрели вниз. Они приветствовали меня тихим повизгиванием и вопросами. Я постаралась их успокоить. Гертруда села на стул, она вся дрожала. Я прошла по коридору к комнате Хелси и постучала в дверь. Дверь была не заперта. Я приоткрыла ее и увидела, что комната пуста. Кровать застлана. В ней никто не спал. «Должно быть, он в комнате мистера Бейли», — предположила я, и в сопровождении Лидди мы отправились туда. Но и эта комната была пуста, кровать не тронута. Гертруда без сил прислонилась к косяку, чтобы не упасть. «Их убили», — сказала она, задыхаясь, и потянула меня за руку к лестнице. «Но, может быть, они еще живы. Мы должны найти их». Зрачки ее расширились от волнения. Не помню, как мы спустились с лестницы, но спиной Я ощущала страх. Кухарка на втором этаже звонила по телефону в Гринвуд-клуб, а Лидди плелась позади, еле переставляя ноги. Она боялась идти со мной, но боялась также остаться в доме без меня. В большой и маленькой гостиных все было в порядке. Не знаю почему, но я решила, что если мы и найдем что-нибудь, так это в комнате для игры в карты или на лестнице. Только мысль о том, что Хелси в опасности, заставила меня идти туда. Казалось, ноги отказывают мне. Гертруда шла впереди. В комнате для карточной игры она остановилась, высоко подняв свечу. Потом молча показала на дверной проем, ведущий в холл. На полу, ничком раскинув руки, лежал мужчина. Гертруда всхлипнула и побежала к нему. «Джек!» — крикнула она. «О, Джек!» Лидди завизжала и убежала. И мы с Гертрудой остались одни. Гертруда перевернула его на спину, и мы смогли увидеть его белое лицо. Она тяжело вздохнула, упала на колени с ним рядом. Это был мужчина, джентльмен в белом смокинге, испачканном кровью. Мужчина, которого мы никогда раньше не видели.